в связи с баптизмом, погружением в воду, крещением АВ. Необходимо вкратце остановиться на вопросе об Иоанне Крестителе, упоминаемом как в Евангелиях, так и Иосифом Флавием. Многие, даже весьма осторожные исследователи, считают возможным говорить о принадлежности Иоанна Крестителя к кумранской общине, во всяком случае о тесных связях и контактах между ними. Так, например, по мнению Браунли, Иоанн Креститель – персональное связующее звено между естеством и христианским движением. Доказать это пока невозможно, однако в пользу такого предположения говорит ряд обстоятельств. Так, согласно Луке, Иоанн Креститель воспитывался и жил в пустыне. 1.80 «И был в пустынях до дня явления своего Израилю». Местом проповеди Иоанна называется Иудейская пустыня, Матфея 3.1, в частности, северо-западное побережье Мертвого моря. Следует вспомнить также эпизодическую связь Иисуса с Иудейской пустыней, Матфея 4.1, Иоанна 11.54. Следующим важным моментом являются общие трапезы. Для кумранской общины совместные трапезы, как об этом свидетельствуют и археологические данные, и устав были повседневным явлением, характерной чертой быта, естественно вытекавшей из общности имущества и совместного труда. Другой чертой кумранских трапез было благословление жрецами хлеба и вина или сусла. Значительно менее ясным представляется вопрос о мессианской трапезе, мотив Тайной вечери. Присутствие на трапезе помазанника, как об этом сообщается в тексте двух колонок, придает трапезе эсхатологическую окраску, что отчасти напоминает христианско-мессианскую трапезу. При сопоставлении основных положений учения кумранской общины и раннего христианства мы сталкиваемся с рядом общих черт. Выше мы говорили об основополагающих сторонах религиозной философии кумранской общины, учении о дуализме и предопределении. Известно, что дуалистическая доктрина была распространена и среди раннехристианских общин. Милик, вслед за Оде, обратил внимание на близость раздела о двух путях в Дидахе и в послании Варнавы с частью отрывка о двух духах из кумранского устава. Отголосками этих дуалистических мотивов противопоставление света тьме, правды лжи, божественного духа истины духом заблуждения, сынов света сынам тьмы, детей Бога детям дьявола и так далее, изобилуют и новозаветные сочинения, в особенности же приписываемые Иоанну. Сравни, например, дух истины и дух заблуждения в первом послании Иоанна 4.6. Но и в посланиях, приписываемых Павлу, мы находим ту же дуалистическую концепцию. Так, во втором послании к Коринфянам мы читаем: «Какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света со тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром?» 2 Коринфянам 6.14.15. Примечание. Велиар, Велиал, в кумранских рукописях и ветхозаветных текстах аналог христианского сатаны или зороастрийского Ахримана, А.В. Сходными являются также эсхатологическая концепция ожидания конца времен, апокалиптические и миссионистические чаяния, независимо от различий в трактовке самого образа Мессии. Как известно, дуалистическое учение неразрывно связано с учением о предопределении, нашедшим свое яркое выражение и в кумранских документах, и в Новом Завете. Смотри, например, Эфес. Согласно новозаветному учению, все было предопределено Богом, и воля Его возвещена через пророков, начиная от Моисея. Предопределена была и смерть Христа. Бог же, как предвозвестил устами своих пророков пострадать Христу, так и исполнил. Деяния 3.18. В Евангелии от Луки прямо говорится, впрочем, Сын Человеческий идет по предназначению. Лука 22.22. Мы уже видели, что учение о дуализме и предопределении закономерно влечет за собой учение об избранничестве. Указание на это мы встречаем в ряде мест Нового Завета. Так в первом послании Иоанна говорится: «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». В следующем стихе говорится о детях Божиих и детях дьявола. Эта концепция нашла свое отражение также в кумранской терминологии. Кумраниты, как мы уже отмечали, называли себя избранниками Бога. Точно так же и христиане называли себя избранниками Бога. Отсюда вытекает и неизбежность победы детей Бога над духами заблуждения. Дети вы от Бога и победили их. Примечание: Амусин, Кумранская община.